шалфей лекарственный или аптечный. Это семейство губоцветных. С лечебной целью используют траву растения. Растет, как пряность в садах, в огородах, а также как медоносное растение. Это полукустарник высотой до 75 см. Стебли у этого растения ветвистые, сильно облиственные, внизу деревянистые, а вверху травянистые, по форме четырехгранные. Листья супротивные, черешковые, продолговато-яйцевидные, длиной до 10 см, опушенные, серовато-зеленые. Стебель и ветви оканчиваются мутовчато расположенными цветками в виде прерывистых верхушечных кистей. Цветки сине-фиолетовые, реже светло-розовые или бледные, двугубые. Цветет в июнь-июле. Собирают листья с верхушкой во время цветения. Листья шалфея лекарственного обладают сильным запахом и горьковато-пряным вяжущим вкусом. В высушенном виде их применяют в косметике и медицине. Высушенные листья содержат смолу, дубильные вещества, эфирное масло. В научной медицине применяют отвар листьев шалфея лекарственного для полоскания горла и рта, особенно при зубной боли. В народной медицине шалфей лекарственный используют как отхаркивающее средство. Отвар, настой на вине или порошок пьют при воспалении почечных лоханок и желчного пузыря. Для большего эффекта добавляют порошок полыни. На три части шалфея одну часть полыни. Рекомендуют это растение при изнурительном поте, больным туберкулезом. Как наружное средство, препараты из шалфея применяют при гноящихся ранах в виде настойки, при молочнице у детей с уксусом, при флюсе. Способы применения. Отвар 20,0 на 200,0 по 1 столовой ложке 3 раза в день. Настойка 20,0 по 20 капель 3 раза в день. Порошок по одной щепотке или по 1 3 грамма 3 раза в день. Смесь лекарств при молочнице. Одна часть уксуса и три части отвара из шалфея. Применяют как примочку. Номер 216. Шлемник байкальский. С лечебной целью используют корневище растения. Растет на сухих, каменистых или глинистых склонах. Это многолетнее растение. Корневище у него длинное, толстое, округлой формы, покрыто неправильными бороздками. Вкус его вяжущий, горьковатый. Стебли прямые или приподнимающиеся, высотой до 50 см, от основания ветвистые, слегка опушенные. Листья цельнокрайние, ланцетовидные, остроконечные, по краю ресничатые, сидячие или короткочерешковые, парные. На нижней поверхности листьев расположены черные точечные железки. Цветки синие, с волосистыми чашечками, собраны в однобокую кисть. Плоды – мелкие орешки, черные, плоские, округлые, с мелкими шипиками. Химические свойства шлемника байкальского еще мало изучены. Препараты из корневища этого растения имеют свойство успокаивать нервную систему и понижать кровяное давление. Поэтому их применяют для лечения миокардита, воспаления сердечной мышцы, при частых сердцебиениях, повышенном давлении крови. Способ применения. Настойка 25,0 по 25 капель три раза в день за полчаса до еды. Есть и другой вид шлемника.